и все трое стали потихоньку продвигаться на слабейший фланг. Но вот последовал новый отчаянный натиск, послышался отрывистый посвист разящих копий, и какой-то всадник, увлекая за собой три или четыре десятка воинов, врубился в ряды пехотинцев с душераздирающим визгом. Правый фланг тотчас же вновь сомкнул за ними ряды, и со всех сторон свои спешили на выручку. Раненые, зная, что они все равно обречены, и жить им остается в лучшем случае считанные часы, хватали врагов за ноги и валили наземь, или же, нашарив брошенную винтовку, палили наугад в гущу боя, бушевавшего впереди каре. Дик смутно осознал, что кто-то яростно полоснул его сабли по шлему. Сам разрядил револьвер в чью-то черную рожу с ртом, брыжущим пеной, и она сразу утратила всякое сходство с человеческим лицом. А Торпенхау подмял под себя какой-то араб, которого он пытался охмутать, и теперь катался вместе с ним по земле, норовя выдавить ему пальцами глаза. Врач вслепую колол штуком, а какой-то солдат, потерявший шлем, стрелял из винтовки поверх плеча Дика. Порошинки, разлетевшиеся после каждого выстрела, опаляли ему щеку. Повинуясь безотчетному чувству, Дик бросился к Торпенхау. Представитель Центрально-Южного агентства отодрал от себя врага и встал, вытирая о штанины большой палец. Поверженный араб пронзительно вскрикнул, прикрыл лицо ладонями, потом вдруг подхватил брошенное копье и ринулся на Торпенхау, который силился перевести дух, меж тем, как Дик охранял его с револьвером. Дик выстрелил дважды кряду, и араб беспомощно повалился навзничь. На его запрокинутом лице не было одного глаза. Огонь из стрелкового оружия усилился, и теперь к нему примешивались крики «Ура!». Атака захлебнулась, враг обратился в бегство. Если середина каре походила на бойню, то земля вокруг была как пол в мясной лавке. Дик ринулся вперед, расталкивая разъяренных солдат. Уцелевшие враги с поспешностью отступали, преследуемые горсткой, ничтожной горсткой английских кавалеристов, которые рубили отставших. За грудами трупов в изуродованном, обломанном кусте застряло брошенное при бегстве окровавленное арабское копье с широким наконечником, а за кустом простиралась бескрайняя темная гладь пустыни. Солнце отразилось на стальном острие. Оно превратилось в грозный пылающий багряный круг. Кто-то за спиной крикнул: «Пшел отсюда, негодник!» Дик вскинул револьвер и направил его в пустынную даль. Багряная вспышка ослепила глаза, а оглушительный шум и крики, раздававшиеся вокруг, словно слились в давно знакомый монотонный ропот моря. Ему виделся револьвер и багряное сияние, и сердитый голос гнал кого-то прочь. Точно так же, как когда-то, быть может, в прошлой жизни, Дик ожидал, что будет дальше. Что-то словно лопнуло у него в голове. На миг он очутился во тьме, и тьма эта опаляла. Он выстрелил наугад, и пуля умчалась вглубь пустыни, а он пробормотал: «Из-за тебя я промазал. Да и патрон был последний. Ладно, бежим домой». Он ощупал голову и увидел, что рука его покрылась кровью. «Эге, дружище, да тебя изрядно зацепило», — сказал Торпенхау. я у тебя в долгу. Прими же мою признательность. А теперь вставай. Ей-ей, здесь не лазарет». Дик обессиленно навалился на плечо Торпенхау и бессвязно бормотал, что надо целить вниз и левей. Потом он снова лег на землю и смолк. Торпенхау оттащил его к доктору, а потом сел описывать в красочных выражениях кровопролитную битву, в которой наше оружие стяжало себе бессмертную славу, ну и тому подобное. Всю эту ночь, когда солдаты спали в корабельных кубриках и на палубах, черная тень плясала при свете луны на песчаной отмели и вопила, что Хартум, проклятый богом город, погиб, погиб, погиб, что два парохода разбились о Нильские скалы близ самого города, и никому не удалось спастись, а Хартум погиб, погиб, погиб. Но Торпенхау не обращал на это ни малейшего внимания. Он ухаживал за Диком, который обращался к неукротимому Нилу, призывая Мейзи, снова и снова Мейзи. «Поразительное явление», — сказал Торпенхау, поправляя сползшее одеяло. «Вот мужчина, который, по всей вероятности, мало чем отличается от всех остальных. И он твердит имя одной единственной женщины. А уж я наслушался в своей жизни бреда. Дик, хлебни-ка шипучки». «Спасибо, Мейзи», — сказал Дик. Глава третья. К берегам Испании снова уплыть. Напоследок хочет с пиратами он борду там королю подпалить, коменданта в Хайне взять в полон, а в Алжире в рабство продать. Голландская картина. Прошло несколько месяцев с тех пор, как суданская компания кончилась. Рассеченная голова Дика зажила, и представители Центрально-Южного агентства уплатили ему за труды некую сумму денег, не приминув письменно заверить, что труды эти не вполне их удовлетворяют. Дик швырнул письмо в Нил, пребывая тогда в Каире, также предъявил присланный чек к оплате и дружески распростился на вокзале Торпенхау. «Думаю, бросить якорь в родной гавани и малость отдохнуть», — сказал ему Торпенхау. «Не знаю, где поселюсь в Лондоне, но ежели Богу будет угодно, чтоб мы свиделись, то мы и свидимся. А ты, стало быть, намерен дожидаться здесь новой баталии?»